Глава 19. Да, такого я не ожидал. Описывать, что именно началось после того совещания, даже пытаться не буду. Лучше всего для определения случившегося подошло бы словосочетание «полный и беспросветный хаос». Лазарев-старший не врал, когда говорил, что он докопается до правды. Даже не преувеличивал. Он явно вознамерился найти виновного. Служба безопасности начала с полного аудита всех электронных коммуникаций. Корпоративная почта, история передачи файлов, логи доступа к документам. Черт, да у нас даже содержимое измельчителя для бумаг забрали. Вот серьезно. Пришел шкаф в костюме с бейджиком СБ и черным пакетом и забрал все, что в нем было. Не удивлюсь, если сейчас кто-то роется в мусорных баках, куда скидывали отходы, в поисках зацепок и подсказок. Не сомневаюсь, что это только начало. Сейчас, скорее всего, еще и проверяют все камеры безопасности. Теперь начнется такая охота на ведьм, что, наверное, скоро по коридорам пойдут толпы с вилами и горящими факелами. Нам еще повезло, наш отдел совсем мелкий, да и важным его никогда и никто не считал. В крупных до сих пор вой стоял. «Поверить не могу, что кто-то мог это сделать», — покачала головой Марина. «Мы сидели у себя в отделе и думали, чем заняться дальше. Хотя бы по той причине, что ввиду начавшихся мероприятий наша работа оказалась чуть ли не парализована». «Очень даже зря», — хмыкнула Анастасия, сидя в кресле и подправляя пилочкой один из ногтей на левой руке. «Они и без того выглядели идеальными». Но кто я такой, чтобы оценивать? Ведь так? Не стоит быть наивной. Такие сделки связаны с чудовищными деньгами, и... Это ты еще, пожалуй, преуменьшила. Немного не подумав, сказал я, глядя на потолок. Ты что-то знаешь? Тут же навострила она уши. Можно сказать и так, пожал плечами. Успел поговорить с твоим братом. Ромой? Что он сказал? Сказал, что сделка была почти на... Я задумался над тем... А стоит ли сообщать такую информацию? Ладно я, у нас вроде как свои отношения с Лазаревым. Но вот Скворцова... Короче, там сумма с очень большим количеством нулей. С очень большим? На всякий случай уточнила Марина, и я показал ей обе ладони, убрав один палец. Марина присвистнула. Офигеть просто. Это сколько тогда выходит, получила бы компания в качестве комиссии за свои услуги? «Немало», — вздохнул я. «Это точно. Но это даже и рядом не стоит, по сравнению с тем, какой штраф на нас повесят», — по его словам. Ситуация действительно была аховая. Занимаясь бесплатными делами, можно было и забыть о том, насколько на самом деле влиятельной была эта фирма. И какими делами она занималась. Работать с одним из великих княжеских родов могли позволить себе единицы. После короткого разговора с Романом я узнал, что он вел эту сделку почти полгода, то есть начал еще до того, как я с ним впервые встретился. Тут меня осенило. Ну, не совсем, скорее уж пробило на холодный пот. Я вдруг задумался над тем, что бы случилось, если в ту злосчастную ночь, которая меня сюда привела, в портфеле у Лазарева лежали бы бумаги не по сделке, связанной с Шугариным, а с этой. Да, тогда, скорее всего, уже на следующее утро в мою дверь бы ломились местные амбалы из службы безопасности, стремясь вернуть утраченное. И хорошо, если бы я смог отделаться малой кровью. Уверен, что заботы о долгах за квартиру в тот момент стали бы для меня наименьшей из всех возможных проблем. «Настя, ответь на вопрос, пожалуйста», — попросил я ее. «Какой? Из нас всех ты наиболее близка к знати». «Знаешь, почему-то от тебя эта формулировка звучит чуть ли не как оскорбление», — усмехнулась она, подпиливая ноготок. «Зря ты так. Я ничего такого в виду не имел». «Я знаю. Так что ты спросить хочешь?» «Румянцев». «Тебе что именно Рома сказал?» — спросила она. «Сказал, что он нас сожрет», — повторил я слова ее брата. «Ну, считай, что ответ ты получил», — пожала плечами Анастасия. «Боже, вот скажите мне...» «Почему все аристократы такие...» Начала была Марина, но затем посмотрела в сторону Анастасии и замолчала. «Нет, ничего. «Что?» — тут же спросила Настя. «Почему представители высшей знати такие зловещие мерзавцы? Иными словами, почему все сильные мира сего такие говнюки?» Услышав такие слова от нашей породистой аристократки, я аж хрюкнул от смеха, а Марина слегка покраснела, но тоже улыбнулась. «Ну, что-то вроде того». «Она судит потому, что видела своими глазами», — пояснил я на всякий случай. «А видела она ребят вроде Штейнберга и сынка Волкова». «А, ну тогда понятно», — вздохнула Анастасия. «Не стоит брать за пример каждого встречного. Просто поверьте, князь Румянцев...» «В общем, Рома не соврал. Он сотрет нас в порошок за то, что случилось. Но сделает это просто потому, что будет считать это справедливым. Ты сам сказал, что в курсе, какая была сумма сделки. А теперь представь, какие деньги он в итоге потеряет сам из-за произошедшего. Уверен, что когда он будет закапывать нашу компанию, для него в этом не будет ничего личного. Ну, почти». «Приятного все равно мало». «Как есть», — пожала она плечами. Немного подумав, я выпрямился в кресле и вернул спинку в прямое положение. Открыл свой ноут и полез в интернет искать информацию про Румянцева. Если вкратце, то это был мастодонт. Вот натурально Голиаф, по сравнению с которым меркли даже Лазаревы. Ну хорошо, не совсем меркли, конечно, но все равно смотрелись не очень впечатляюще. Один из семи самых влиятельных родов империи. Еще и один из старейших, к тому же. При этом кровно связанный с императорской семьей. Занимались в основном военной промышленностью и тяжелым машиностроением, владея чуть ли не четвертью всего военного производства в государстве. Но все это мелочь по сравнению с той информацией об их официальных активах, что имелось в свободном доступе. Вот что можно описать словом «богатство»? Счет в банке? Дорогая и вычурная усадьба, как у Штейнберга? Или же огромные трехэтажные апартаменты Волкова? Все это было не более чем пыль, брошенная в глаза. Вот серьезно. Еще в прошлом я давно усвоил, что большая сумма на счету не означает богатство само по себе, хотя и очень хорошо подходит под это определение. Нет, в первую очередь важно то, какими активами ты владеешь. И княжеский род Румянцевых мог этими самыми активами обмазаться по самую макушку. Военное производство и машиностроение — это только верхушка айсберга. Более 6000 земельных участков по всей стране. Не каких-то дачных заимок по 6 соток. О нет. Там счет шел буквально на квадратные километры. Мало того, обладая такими огромными территориями, они отдавали их под нужды страны, при этом взимая пошлину за... Да за все. Использование инфраструктуры, постройка зданий, проживание, плата за использование дорог, мостов и всего прочего. Они получали деньги буквально от всего. Я бы не удивился, если бы там пришлось платить бы еще и за воздух, которым дышишь. Даже короткого взгляда на это было достаточно, чтобы представить их состояние в виде нескончаемого денежного фонтана, который никогда не оскудеет. Ну, разве что сама страна исчезнет. После этого короткого экскурса я уже лучше стал понимать, о чем именно говорит Настя. Для такого человека потеря даже 2 грёбаных миллиардов рублей — это не то чтобы смерть в нищете. Скорее уж, неприятность, не более. По самым скромным оценкам, такую сумму они получали за год со своих земельных наделов. Притом получали в виде чистой прибыли. И вот тут я столкнулся с довольно-таки удивительным явлением. Как бы поступил кто-то другой, получая каждый год такие деньги? Ну, допустим, кто-то другой, не обладающий высокими моральными и этическими принципами. Где-то на уровне святого, я имею в виду. Разумеется, он совершенно точно не стал бы вкладывать все полученные средства обратно. Улучшать инфраструктуру, направлять деньги на развитие тех земель, что им принадлежали, по сути, стимулируя тем самым дальнейший экономический рост. Да там одних только социальных программ по переселению людей было с дюжину. Румянцев буквально платил тем, кто соглашался уехать из западной части страны в ее восточные регионы и участвовать в их дальнейшем развитии. Так вот, кто-то менее благородный мог бы и забить на подобные, довольствуясь собираемыми барышами. Кто-то, но только не Николай Владиславович Румянцев. Вот уж правда, живое воплощение фразы «ноблес оближ». Положение обязывает, как говорится. И ведь занимался он этим не один. Остальные 6 князей делали то же самое. Теперь понятно, почему их называли 7 столпами империи. На них тут действительно все держалось. Ну или, по крайней мере, так оно выглядело со стороны. Но насколько Румянцев мог казаться благородным и благочестивым, настолько же он мог быть и жестоким. Такие люди вполне себе могли не прощать ошибок. Никогда и никому. Настя, у меня еще один вопрос. А почему наша фирма вообще занималась этим делом? Что? Ну, я имею в виду, у Румянцева что, своих юристов нет? С таким-то влиянием. Ты сейчас смеешься? Удивилась она. Настолько, что даже коготки свои полировать перестала. Неужели я стала свидетельницей того, что непогрешимый Александр Рахманов может чего-то не знать? Ха-ха-ха, очень смешно. Нет, не смешно, но ответ мне дала Марина. Такие сделки по закону должны сопровождать третьи лица, пояснила она, заслуживающие доверия и не облеченные личными интересами. Последние слова она произнесла с таким видом, будто читала параграф из учебника. Впрочем, это не сильно ситуацию прояснило. Окей, про заслуживающие доверия я спорить не стану. Но комиссия при сделке с такими суммами как-то не особо попадает под отсутствие личных интересов. Закон старый, пожала она плечами, но соблюдается он неукоснительно. Да и кто будет работать бесплатно, ведь так? Мы? Тут же предложил я и ткнул пальцем в сторону двери, где была надпись «Про Боно». «Ну, кроме нас», — рассмеялась она. «Это не первые наши деловые отношения с Румянцевым», — тут же добавила Анастасия. «Тут, скажем так, все немного сложнее». «Это в каком смысле?» «Прости, я не могу об этом говорить». «Какие-то родственные заморочки?» «Можно сказать и так», — вздохнула она. «Просто прими тот факт, что последние 100 лет Румянцевы всегда обращались именно к нам для подобных услуг». «И несмотря на это, они, как сказал твой брат, сожрут всех, кто с этим делом связан?» — процитировал я Романа. «Серьезно?» «Другой уровень, Саша», — только и ответила она. «Отношения между аристократами куда сложнее, чем тебе может показаться. А уж то, что этим делом занимался мой брат, делает ситуацию еще хуже». «Да уж, как скажешь», — протянул я, мысленно отметив одну странность. «Она сейчас что, назвала меня Сашей?» Лежащий на столе мобильник вдруг завибрировал, сигнализируя о поступившем сообщении. Взяв устройство, глянул на экран. Номер незнакомый, но по тексту сообщения я почти сразу догадался, от кого именно оно поступило. «Поздравляю с победой. Надеюсь, что мой совет в этом помог. Заходите в удобное время. Есть разговор». «Что там?» — тут же поинтересовалась Скворцова, так и источая любопытство. «Приглашение на кофе», — коротко ответил, не став ничего больше объяснять. «Я отъеду на пару часов». «Давай», — лениво бросила Марина, залипая в телефоне. Она медленно перебирала ногами по полу, вращаясь в кресле по кругу. «У нас все равно все на месте стоит из-за этой охоты на ведьм». Быстро закинув вещи в рюкзак, взял телефон и пошел на выход. Впрочем, далеко я уйти не успел. У самых лифтов меня остановила охрана. «Куда?» — тут же спросил перегородивший мне путь Бугай. «Деловая встреча», — пояснил я, — и даже не соврал. Думал, что меня сейчас не выпустят, но нет. Правда, пришлось пережить 5 минут, пока СБшники придирчиво проверяли мои вещи, после чего отпустили на выход. А я вот, пока спускался на лифте, думал, какой в этом смысл? Документы уже утекли из фирмы. Даже если кто-то мог украсть что-то еще, то неужели такой вот, пусть и придирчивый досмотр, мог предотвратить подобное? Да я за пару минут придумал как минимум 6-7 способов, которыми можно было это сделать. Может быть, дело в чем-то другом? Не просто же для вида они этим занимаются. Выйдя из здания, я быстро вызвал себе такси. Учитывая начавшийся дождь, который лил буквально как из ведра, идти до метро и мокнуть не было никакого желания. Чуть больше получаса, и вот машина остановилась напротив входа в параграф. Я вышел и быстро забежал в ресторан, отряхивая волосы, успевшие даже за пару секунд промокнуть под дождем. «Здравствуйте», — обратился я к девушке на входе. «У меня, конечно, господин Рахманов. Хозяин ждет вас за своим столиком», — улыбнулась она. «О, как! Господин Рахманов? Приятно, конечно. Привык бы, да не все такие обходительные. Вас проводить или...» Я улыбнулся в ответ и покачал головой. «Спасибо, я знаю, где он. Тогда желаю вам приятно провести время». Еще раз улыбнувшись, прошел в зал ресторана к столику в дальнем углу. Вячеслав Молотов сидел в своем кресле. Перед ним стояла чашка кофе, а в руках была какая-то книга. Название на немецком роде. «Александр», — поприветствовал он меня, когда я подошел. «А вы быстро! Надеюсь, не сильно промокли? Погода нынче отвратительная». «Не без этого. Присаживайтесь. Кофе?» «Ну, от подобных предложений отказываться не привык», — с благодарностью сказал я, опускаясь в кресло. «Особенно, когда они за счет заведения». «Жизель!» — позвал рассмеявшийся Молотов, проходившую мимо нас официантку. «Будь добра, принеси человеку латте с соленой карамелью. Я правильно помню?» Тут я не удержался от усмешки. «Да, правильно». Дождавшись, когда девушка уйдет, не удержался от вопроса. «Знаете, меня еще в прошлый раз удивило это. Как вы узнали?» «Знать подобные мелочи о людях — это одна из главных обязанностей хорошего адвоката», — пожал он плечами. «Уж вам ли этого не знать?» «Кстати, я видел ваше выступление. Не могу не признать, но то, как вы разобрались со Стрельцовым, вызвало у меня восторг. Прекрасная работа». Он даже отложил книгу в сторону и негромко мне похлопал. «Польщен, конечно, но не могу не сказать, что сам процесс не доставил мне особого удовольствия». «Что поделать?» — философски произнес хозяин ресторана и бывший адвокат. «Наша работа не обязана приносить радость. Но вот удовлетворение от прекрасно выполненной работы — это да. И, как я уже сказал, на мой взгляд, вы справились с этим делом просто превосходно». «Ну, должен признать, что и ваша помощь оказалась кстати», — все же признался я. «Хотя Пинкертонов, как бы это сказать, тот еще мудак, как-то совсем по-простецки предложил Молотов свой вариант, и я не удержался от смеха. Ну, что-то вроде того. Знаете, я удивлен, услышав это от вас». «Но все мы с чего-то начинаем, Александр», — с улыбкой произнес он. «Кто-то с учебы на престижном и дорогом юридическом факультете, а кто-то с грязных улиц, где ему приходится бороться ради того, чтобы выжить и заработать себе денег на будущее». «Что-то мне подсказывает, что вы сейчас говорите не обо мне». «Да, Александр, не о вас», — сказал Молотов и прервался, потому что в этот момент подошла официантка с подносом и поставила предо мной высокий бокал с ароматным кофе. «Спасибо», — поблагодарил я и сделал первый глоток. «Очень вкусно». «По-другому и не варим», — хохотнул хозяин ресторана. Поставив чашку обратно на блюдце, я посмотрел на Молотова. «Скажите, вы ведь не просто так меня позвали. Свое восхищение можно было бы выразить и менее затратным способом. В сообщении, например». После моих слов на лице владельца параграфа появилось странное выражение. Что-то среднее между удивлением и удовлетворением. «А вы проницательный молодой человек». «Да. Скажем так, я пригласил вас не просто так. У меня есть к вам предложение». Тут я, протянув руку к чашке, замер. «Предложение?» «Да, что-то вроде того». «Что-то вроде того» звучит как-то не очень конкретно. Могу ли я узнать, в чем именно состоит суть дела? Молотов откинулся на спинку своего кресла и, глядя на меня, скрестил руки на груди. «У меня есть для вас дело, Александр». «Тогда сразу мимо», — сказал я, ответив на его взгляд. «Я не адвокат». «С чего это вдруг?» — удивился он. «Признаюсь, когда я смотрел ваше выступление в защиту этой девушки, то у меня создалось совсем иное впечатление». «Впечатление — это, конечно, хорошо, но оно быстро пасует, когда дело касается фактов», — с небольшим сожалением произнес я. «А факт в том, что, несмотря на мою работу, у меня нет лицензии. так что вашим делом я заняться не смогу». Вот тут я рассчитывал, что услышу что-то вроде «Как жаль слышать такой ответ» или что-то подобное. Так что его добродушный смех заставил меня немного растеряться. «Боже мой, Александр! Ну, право слово! Я-то думал, что вы сейчас что-то более серьезное в качестве причины для отказа придумаете. А если я вам скажу, что мое предложение позволит вам, предположим, чисто гипотетически, разумеется, решить эту назойливую проблему?» «Чисто гипотетически», — не удержался я от усмешки. «Да, исключительно в теоретическом плане», — улыбнулся в ответ Молотов. «Поверьте, если бы лицензию адвоката можно было бы получить исключительно после получения диплома в Имперском университете, то людей нашей с вами профессии было бы куда как меньше. Предположим, что мне это интересно». «Предположим, что вам это очень интересно», — перефразировал мои слова Молотов, наклонившись ко мне. «У меня есть очень хороший друг, который по совместительству имеет определенные связи в Министерстве юстиции. Уверен, что она сможет поспособствовать вам в получении этой столь необходимой бумажки». «Что? Вот прямо по доброте душевной?» — я покачал головой. «Простите, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А я не мышь». «Тонко. И да, естественно, все не так просто. С недавних пор у моего очень хорошего друга появились проблемы несколько деликатного характера. Решите их, и я уверен, что в благодарность она приложит все силы, чтобы в ответ помочь вам». «Она?» — уточнил я. «Да. А можно немного поподробнее?» «Можно», — согласился Молотов. «В том случае, если вы согласитесь на мое предложение». Я замолчал и задумался. Предложение действительно отличное. Ну, как сказал сидящий напротив меня мужчина, чисто гипотетически, разумеется. Да, Лазарев обещал со временем помочь мне с получением лицензии. Но в том случае, если я не вылечу на улицу, разумеется. Только вот с учетом происходящих событий, что-то я не ощущал в этом обещании былой уверенности. Более того, даже если бы все прошло так, как он говорил, то в конечном итоге я бы оказался ему должен, а быть должником я не люблю. С другой стороны, предложение Молотова звучало тоже подозрительно. Да и если уж на то пошло, в конечном итоге можно было бы сказать, что я останусь ему должен, но тут возможны варианты. Все-таки это не услуга с его стороны, а своеобразная плата за помощь. Но я все равно сильно сомневался. Вот так, сходу, не зная, в чем именно заключается проблема, соглашаться не хотел. Хотя бы просто потому, что у меня отсутствовало желание играть вслепую, не зная рисков. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Хотя нет, дурацкая фраза. После той попойки алкоголь у меня пока что вызывал стойкое отвращение. И все же просто так отказаться от такой возможности я не желал. «Не могу не спросить, почему именно я?» — наконец задал вопрос после пары минут размышлений. Что любопытно, Молотов даже и не думал торопить меня с ответом, спокойно дав все обдумать. «Задам встречный вопрос», — проговорил он. «А почему вы считаете, что за моим предложением кроется что-то иное, кроме желания помочь перспективному, на мой взгляд, человеку?» «Потому что свои розовые очки я оставил дома», — чуть резче, чем хотелось бы, ответил ему. «И потому что у всего в этом мире есть цена. И почему-то сильно сомневаюсь, что у вашего предложения ее нет». «Разумеется, Александр». «Нет, правда», — похвалил меня Молотов. «Но в данном конкретном случае я действительно хочу лишь предложить вам это дело». «И вы так уверены в том, что я с ним справлюсь?» «Скорее, я рассчитываю на это. Уверенность — слишком большая роскошь в наше время. Но даже если у вас не получится, думаю, ничего страшного не случится. Но если ваше участие принесет успех, то и награда будет более чем приятной. В конце концов, мне почему-то кажется, что если вы получите свое право на полноценную работу в качестве подачки от Лазарева, то вряд ли будете потом спокойно спать. И совсем не из-за проблем с совестью. Ведь так? Сидя в такси и возвращаясь на работу, я все обдумывал фразу, на которой наш разговор, по сути, и закончился. Вот как? Сначала он угадал такую мелочь, как сироп, с которым я люблю пить кофе, а затем выдал вот это. Как на это реагировать? Вздохнув, откинулся на спинку сиденья. Встречались мне в прошлом люди, способные с такой вот легкостью читать других людей. И, как показывала практика общения с ними, ждать потом чего-то хорошего не стоило. Один раз подобная встреча едва не обошлась мне проигранным делом. Тогда я выкрутился, едва ли не в последний момент. И то только потому, что рискнул собственной карьерой, чего этот мерзавец никак не ожидал. А что будет в этот раз? В отличие от меня, Молотов эмоций не ощущал и полагаться на такой костыль не мог. А в итоге у меня создалось впечатление, будто он читал меня, как несмышленого ребенка. Так еще и это дело его. Я посмотрел на лежащий рядом рюкзак. В нем сейчас находилась папка с бумагами, которую я получил от Молотова. Да, я согласился на его предложение. Хотя, признаюсь, желание отказаться было крайне велико. Причины? Они просты. Получение лицензии очень сильно развязывало мне руки. Более того, теперь, даже если с Лазаревым не выгорит, я спокойно смогу полагаться на себя. То есть я и раньше-то в основном полагался только на себя, предпочитая не рассчитывать на чужую доброту. Но сейчас... В общем, в моем случае... Лицензия все равно, что независимость. И в конечном итоге Молотов прав. Гипотетически я ничего ему не буду должен. Главное — выполнить работу и заручиться расположением этого клиента. Клиентки, если быть точным. Еще немного подумав, я запоздало вспомнил короткий телефонный разговор с Романом, случившийся у меня после того, как князь отказал в помощи. Тогда он предупреждал меня не связываться с Вячеславом Молотовым. А ведь я его тогда не послушал. Может, стоило бы? Да. Ладно, посмотрим. Владелец параграфа предупредил, что предложения одноразовые. Если соглашусь, а затем откажусь, то о дальнейшей помощи можно будет забыть. Причем, зараза такая, не уточнил, о чьей именно помощи. Почему-то у меня сложилось стойкое впечатление, что если бы я сейчас позвонил ему и сказал, что отказываюсь от его предложения, то путь в этот ресторан для меня будет закрыт навсегда. От мыслей о случившемся меня отвлек звонок. Достав смартфон, нажал на зеленую иконку. «Да?» «Здравствуйте», — произнес из трубки незнакомый голос. «Вы Александр Рахманов?» «Да. А кто спрашивает?» «Это Даша Гарлина. Правда, я не знаю, рассказывала ли вам Ксюша. Мы работаем вместе с ней. Она оставила ваш номер на тот случай, если...» Почему-то именно в этот момент пальцы, которыми я держал телефон, похолодели. «Что-то случилось?» — сразу же спросил я. «Если честно, то мы не знаем», — произнесла девушка. «Ксюша сегодня не вышла на работу. Мы пытались до нее дозвониться, но она не берет трубку. Я надеялась, что, может быть, вы в курсе, что случилось. Может, она заболела или...» «Погодите!» — резко перебил я ее. «Вы сказали, что она не пришла сегодня? Она вообще не звонила?» «Я точно помнил, как она сегодня уходила утром на работу. Ушла за пару часов до меня». «Нет», — последовал растерянный ответ из телефона. «Я потому и решила вам позвонить, и...» Дальше я уже не слушал, сбросив звонок. Быстро нашел Ксюшин телефон в списке контактов и нажал на вызов. «Ничего». Лишь пустой электронный голос в телефоне сообщил мне, что телефон абонента выключен и находится вне зоны действия сети. Все. В этот момент мне стало по-настоящему страшно. Так, спокойно. Это ничего не значит. Может быть, куча причин, по которым она не пришла на работу, выключила телефон и не отвечает на звонки? От этой глупой и наивной попытки успокоить самого себя стало еще хуже. Сердце бешено забилось в груди. А чувствовал я себя так, словно чья-то невидимая рука сжала его в тиски ледяными пальцами. «Что происходит?»